Лапша. При проведении археологических раскопок в 2002 году была найдена глиняная миска, содержавшая старейшие известные остатки лапши времен культуры Цидзя, примерно 2000 года до нашей эры. Причем эта лапша хорошо сохранилась. В результате исследования было определено, что лапша сделана из просяной муки. Эта лапша напоминала традиционную современную китайскую лапшу для лагмана, которая делается путем многократного раскатывания и растяжки теста руками. Но обычно китайская лапша пшеничная, а еще ее делают из рисовой муки, причем пшеничная лапша чаще встречается на севере страны, а рисовая — на юге. Лапша стала популярным продуктом питания в период правления Хань – 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. В период правления династии Сун – 960-1279 годы – среди горожан супы с лапшой были очень популярны, а заведения, где их подавали, работали всю ночь. В древности пшеничная лапша называлась танбин – суповым пирожным. В те времена все блюда из теста назывались бин и отличались методами приготовления. Кстати, в Китае существует более 500 способов приготовления лапши. А еще у китайцев есть такая традиция – во время празднования дня рождения есть лапшу долголетия. Они надеются, что тогда жизнь человека может быть такой же длинной, как лапша, и такой интересной и увлекательной, как ее насыщенный вкус.